Часть 7. Доктору Джорджу Хардингу-младшему пришлось вести борьбу с собственной совестью. Он не сомневался, что слияние уже произошло или скоро произойдет, но проблема заключалась не в этом. По ночам доктор Джордж лежал в постели без сна, обдумывая отчет для судьи Флауэрса, пытаясь решить для себя, имеет ли он моральное право использовать диагноз множественной личности как защиту от обвинения в таких страшных преступлениях. Он очень уважал закон. И боялся, что его отчеты могут злоупотребить, что это дискредитирует диссоциативное расстройство личности как диагноз, негативно скажется на других пациентах с таким же заболеванием, на доверии к его профессии и показаниям психиатрической экспертизы в целом. Если судья Флауэр согласится с тем, что расстройство множественной личности, которое на данный момент относится к неврозам, повод счесть обвиняемого невиновным по причине невменяемости, это создаст прецедент, который окажет большое влияние на штат Огайо, а может и на всю страну. Доктор Джордж не сомневался, что в те злосчастные октябрьские дни Билли Миллиган не контролировал свои поступки. Его профессиональной задачей было выяснить об этом явлении как можно больше, узнать то, что ранее было неизвестным, разобраться в данном случае, понять Билли настолько, что это могло бы принести пользу обществу в решении аналогичных проблем. Хардинг опять обзвонил коллег, спрашивая их мнений и советов, побеседовал с персоналом собственной больницы. И 12 сентября 1978 года сел за стол и написал заключение для судьи Флауэрса на 9 страницах, в которых описал медицинскую, социальную и психиатрическую историю Билли Миллигана. По словам пациента, пишет он, его мать и другие дети страдали от физического насилия со стороны мистера Миллигана, а он сам пережил садистское и половое насилие, включая анальную пенетрацию. По его свидетельствам, это началось в возрасте 8-9 лет и длилось около года, как правило, на ферме, где он оставался с отчимом наедине. Обвиняемый также заявляет, что боялся, что приемный отец убьет его, поскольку тот угрожал зарыть его в сарае, а матери сказать, что сбежал. Анализируя психодинамику данного случая, Хардинг отметил, что самоубийство биологического отца Миллигана лишило последнего отцовской заботы и участия, из-за чего у него осталось чувство бесконтрольной силы и всеохватывающей вины, которое вызывало тревогу, внутренний конфликт и способствовало появлению фантазий. Таким образом, он оказался особенно уязвим перед злодеяниями, совершенными приемным отцом Челмером Миллиганом, воспользовавшимся потребностью мальчика в близости и заботе для решения собственных проблем путем половых и садистских актов, направленных против него. Поскольку в детстве Миллиган ассоциировал себя с матерью, когда муж избивал ее, мальчик чувствовал ее страх и боль. Это также привело к некоему страху потери матери, из-за которого он попал в нестабильный мир фантазий, где возникали непредсказуемые и нечеткие персонажи, словно во сне. Это, в сочетании с оскорблениями, садизмом и насилием отчима, привело к периодическим диссоциациям. В настоящее время мое мнение таково. После осуществления слияния его множественных личностей пациент в состоянии предстать перед судом. Но я также считаю его психически нездоровым, и по причине болезни он не мог контролировать свое преступное поведение, продемонстрированное им во второй половине октября 1977 года. 19 сентября Джуди Стивенсон подала письменную поправку к заявлению своего подзащитного, сформулировав ее так: «Невиновен по причине невменяемости».